Часть вторая. Хотите поиграть в игру с дьяволом? Аноним. Глава 12. Фаодейл. Счастливая находка. Ронан. Я бросил пустой шприц на пол, когда ее тело обмякло в моих руках. Я держал его в кармане с тех пор, как она налетела на меня в свою первую ночь здесь и ждал подходящего момента, чтобы использовать его. И это был чертовски неподходящий момент. Злость прокатилась по мне горячей волной, когда я обхватил рукой ее ноги и поднял ее. Длинный светлый конский хвост безжизненно повис. Под шубой на ней была юбка в богемном стиле с разрезом до бедра и блузка, не доходящая до пупка. Так непрактично для русской зимы. Как всегда. Ее голова уткнулась в мою грудь, на щеках блестели мокрые дорожки от слез. Я отвел взгляд от ее лица и обернулся, чтобы увидеть позади Альберта, настороженно глядящего на девушку в моих руках. Он был бесстрастен, как лед, но я мог предположить, что едва заметный оттенок в его взгляде предостерегал меня от того, что я мог бы с ней сделать. «Я заберу ее», — сказал он. Я был уверен, что он так и сделает. В груди вспыхнуло раздражение. «Ты пойдешь и уберешь там все с Адамсом. Весь пол в крови». Я бы никогда не велел ему оттирать пол, но тот факт, что он хотел защитить эту девушку от меня, вывел меня из себя. На какое-то время она стала моей, и я, черт возьми, мог делать с ней все, что заблагорассудится. Его пристальный взгляд вновь коснулся ее, прежде чем он молча подчинился. Альберт был верен до мозга костей, ради меня он бросался под пули. Но когда Мила прилетела в Москву, я понял, что не могу доверить ее никому из своих людей. Первому придурку было приказано только напугать ее так, чтобы она метнулась в мои двери, а не попытаться изнасиловать ее, едва увидев. Может, мой моральный компас сбился, но что-то в похищении избитой девочки с сотрясением мозга казалось неуместным. Я гордился тем, что всегда поступал по справедливости, поэтому, естественно, тот, кто напал на нее, плавал в реке без единого зуба и пальца, по которым его можно было бы опознать. «Андрей», — позвал я, проходя мимо него в подсобку. Он вытащил изо рта зубочистку и последовал за мной к машине в переулке. Я положил свою ношу на заднее сиденье. Ее юбка задралась, обнажив слишком много сантиметров гладких подтянутых бедер. У этой девушки было досадное нежелание носить брюки. Вместо того, чтобы насладиться зрелищем, я испытал непреодолимое желание одернуть ткань и задаться вопросом, не так ли выглядит людская порядочность? Аж тошно. Захлопнув дверь, я повернулся к Андрею. Если кто-то хотя бы взглянет на нее, убей. Он сунул обратно в рот дурацкую зубочистку, взгляд его задержался на девичьих ногах, видных через окно. Я стиснул зубы. Тебя тоже касается. У меня есть дела поважнее, чем наблюдать, как ты вышибаешь себе мозги. Он коротко кивнул мне и отвел взгляд от окна. Я направился обратно внутрь к Косте, который сидел на табурете в конце коридора, сосредоточившись на своем телефоне. Я остановился рядом, чтобы увидеть, что он играет в Candy Crush. Этот ублюдок был так поглощен игрой, что подпрыгнул, когда я заговорил. «У тебя 4 дрожжа». Он опасливо посмотрел на меня. «Где?» «Вон», — я показал. Он опустил на место красное дрожже и сглотнул. «Спасибо, босс». «Без проблем». Затем я ударил его по лицу. Он упал спиной на пол. Я оттолкнул с дороги стул и наступил на телефон, услышав, как он хрустнул, когда я прошел к Косте. Схватив его за рубашку, прежде чем ударить его снова, я с удовольствием почувствовал жжение в костяшках пальцев. «У тебя, мать твою, должна быть веская причина, чтобы пропустить ее», — зарычал я. Из его носа хлынула кровь. «Она отрава, совсем как ее мать». «Невеская причина». Я вынул пистолет из-за пояса и приставил дуло к его голове. Костя оцепенел. «Ты слишком долго игрался с ней. Мы все видим, что она вонзает в тебя свои михайловские когти». «Да, Может быть, я позволил этому продолжаться слишком долго. Но, мать его, я принимал тут решение. Мы? Кто еще приложил руку к тому, что она пришла сюда сегодня? Костя помедлил, и мой палец напрягся на спусковом крючке. «Василий», — пробормотал он. «Он всего лишь напугал ее». Раздражение поползло вверх по спине. Я терял терпение со своими людьми, когда дело касалось этой девушки. Но больше всего меня бесило то, что никто не имел права пугать ее, кроме меня. «Считаешь, что справишься с моей работой лучше меня?» — спросил я. «Чтобы сделать это, ему бы пришлось убить меня. А мы оба знали, что в этой битве ему никогда не победить». Его челюсти сжались. «Паша был моим братом». Печальная правда заключалась в том, что я забыл имя парнишки, когда погрузил свои пальцы глубоко в Милу. Может, она была отравой. У меня в изобилии были красивые женщины. Но это... Казалось, ее тело создано специально для меня. К сожалению, под совершенно американской внешностью чирлидера скрывалась реклама Вудстока. Я ничего не имел против свободной любви. Но сказать, что я не был тем, кто разбрасывает повсюду символы мира, было бы преуменьшением. Мой таксист и наркодилер опознали Милу через несколько минут после того, как она вышла из аэропорта. С тех пор я узнал о целом ряде ее нелепых достижений. Прощальная речь на выпускном, капитан чирлидеров, волонтер в приюте для бездомных. Она даже организовала сбор средств для спасения горбатых китов, когда ей было 15. Если это не проясняло картину, то в ее престижной средней школе ее признали наиболее вероятным претендентом на Нобелевскую премию. Бог посмеялся надо мной, когда доставил мою месть прямо мне в руки, завернутую в идеальную экологически чистую упаковку. Хотя он, должно быть, не учел, что Мила практически умоляла меня воспользоваться ею. С того момента, как она накинулась на меня, схватив за рубашку с невинным отчаянием, как будто я был единственный, кто мог дать ей то, чего она хотела, она возбуждала глубокий нервирующий огонь у меня в паху. Я бы солгал, если бы сказал, что это не повлияло на мои решения. Я презирал себя за то, как сильно мне хотелось трахнуть дочь Алексея. Но когда меня макали в мое же дерьмо, мне не нравилось это еще сильнее. «Убирайся с моих глаз». Я отпихнул от себя Костю. «Ты мне отвратителен». Он поднялся на ноги, вытер кровь тыльной стороной ладони и исчез за дверью. Засовывая Макаров обратно за пояс, я стряхнул с плеч злость и вернулся в комнату. «Альберт!» — я щелкнул пальцами. «Идем». Он поднялся с корточек и бросил окровавленную тряпку на пол. Выйдя на улицу, я скользнул на заднее сиденье рядом с Милой, и когда я приспособился к пространству, ее голова оказалась у меня на коленях. У нее были шикарные волосы цвета лета и пшеницы. Я потянулся запустить пальцы в ее конский хвост, но остановил этот порыв, когда понял, что за нелепость пришла мне на ум. После того, как мне перевалило за 30, я стал отвратительно сентиментальным. Длинные светлые ресницы лежали на щеках, нетронутых макияжем. Полные приоткрытые губы. Она выглядела невинной и уязвимой. Но также выглядела и ее мать, настоящий ядовитый плющ, знаменитый своим голосом, хотя и скандально известный садомазохистскими наклонностями. Какой бы наивной ни была Мила, она была достаточно проницательна, чтобы видеть меня насквозь и процитировать Ворона. Жаль, что ее мягкое сердце стало причиной ее падения. Ее дыхание стало немного поверхностным, и моя грудь сжималась от мысли, что я ввел ей слишком много эторфина. Я похлопал ее по лицу. Она вздрогнула, как будто ее сон был нарушен, и неприятное чувство исчезло. Мне было наплевать на эту девушку. Просто не нравилось убивать женщин. Хотя после того, как мы с братом наблюдали, как наша мать захлебывается собственной рвотой, это было не так уж странно. Некоторые женщины заслуживают смерти. Особенно моя мать. И Мила, раз уж на то пошло. Альберт отвез нас в дом за городом. Это было как минимум в часе езды, и я задавался вопросом, что будет делать моя подопечная, если проснется до того, как мы приедем. Будет ли она плакать, умолять? Или покажет себя Михайловой во всей красе? Досадуя, что не могу выяснить это прямо сейчас, я почти жалел, что накачал ее наркотиками. Но мне не хватило бы выдержки терпеть в машине истеричную женщину. Выбор был или усыпить ее, или придушить, пока она не потеряет сознание. Последнее было менее надежным, и что-то во мне протестовало против того, чтобы слушать, как она задыхается, хотя любой отпрыск Алексея заслуживал этого и даже большего. Я вышвырнул его из Москвы в прошлом году. В этом городе мог быть лишь один хозяин, и я не хотел делиться. Я предполагал, что он отправится зализывать раны в другое место, но этот ублюдок был отъявленным неудачником. Изуродованное тело Паши появилось у меня на пороге 3 месяца назад. Моя кровь все еще горела при одной мысли об этом. Это был пожар, который нельзя было потушить, пока я не получу голову Алексея. Я не думал, что он был способен на какую-либо любовь. Но, должно быть, он заботился о дочери, раз тайно растил ее в Америке. Как только он уступит, она будет свободна и поползет домой. А до тех пор... «Мой котенок», — я пробежал большим пальцем по ее приоткрытым губам. «Я говорил тебе, что этот город съест тебя живьем. Я просто не сказал ей, что Москва и все, что в ней есть, принадлежит мне».